Глава 25. В башке еще гудит, в горле больно от собственных хрипов и сухости. Моргаю пару раз, пытаясь в себя прийти. Ощущение такое, проснулся после сильной попойки. Перед глазами белые бедра с ткани, болтающиеся где-то на коленках. Дрожащая рука тянется к ним, пытается подтянуть. Морщусь. Во рту горечь скапливается. Дерьмо. Встаю, пошатываясь. Помочь хочу в порядок привести Аси себя, но она вдруг дергается и довольно сильно бьет меня по лицу. «Не трогай меня! Никогда меня не трогай!» Орёт она, и я сношу второй удар еще сильнее. «Отойди!» Отхожу в сторону, даю ей пройти. По пути она подтягивает трусы и скрывается в туалете. Вздрагиваю, когда из крана начинает литься вода. Только вот пить теперь вообще не хочется. Впервые после секса ощущение полной опустошенности, словно сам себе член в задницу вогнал. На нем кровь, и я стираю ее пальцем, смотря как она черным пятном светится в желтом свете. Таким же черным, как моя душа. Но стало легче. Я могу адекватно мыслить. Надолго ли, не ясно, но это просветление дает шанс на то, что мы тут не сдохнем. Я иду к раковине, умываюсь, ополаскиваю себя и закрываю воду. Тут же слышу стук и иду к каморке. Там вижу несколько контейнеров. Судя по виду, они напичканы едой. Желудок тут же начинает ныть. Я вытаскиваю все, ставлю на стол. Тут тебе и сыр, и колбаса, и печенье, даже чай есть. Закрываю глаза. Самое херовое будет, если уже через несколько часов нас спасут. Получается, я оказался слабаком, который не выдержал и нескольких дней. Даже думать об этом тошно. Еще будет хуже, если не спасут, и все это только начало игры под названием «Развлеки маньяка». Поворачиваю голову к экрану, на котором четко видно, как я смотрю в сторону. Виден стол, на котором я трахнул Асю. Иду к кровати, сдергиваю с нее покрывало и накрываю телевизор. Глупость полная, но дышать становится легче. «Ася!» Стучусь в туалет, толкая дверь, она сидит под душем, что льется еле-еле. Трогаю воду. Пиздец ледяная. «Ну что ты играешь в великомученицу? Ты же сама хотела мне отдаться». Наклоняюсь, воду выключаю. «Ася, выходи!» «Слушай, а если он скажет тебя поиметь, ты дашь это сделать?» Сзади все поджимается, а Ася смотрит прямо в глаза, ждет ответа. «Да, пожалуй, тот факт, что я тут с девушкой, становится приятным вдвойне». «Дам». Она поднимает брови к линии роста волос, но кивает. «Договорились». «Держи мою рубашку». Снимаю ее с себя, на крючок вешаю. «Мне нужна иголка с ниткой, хочу платье зашить». «Ладно, поищу». Продолжаю стоять как вкопанный, смотреть, как остатки воды блестят на светлой коже, как волосы свисают паклей, как губы красным пятном выделяются на белом полотне ее лица. «Ну так иди». Отправляюсь на поиски и с удивлением нахожу иголку и нитки. Ася выходит в одной моей рубашке, которая отлично на ней сидит, скрывая от меня большую часть бедра. Медленно идет босыми ногами по полу, замечает еду, телевизор с покрывалом. Отдаю ей нитку и иду делать бутерброды. Мы съедаем по одному. «Остальные лучше оставить?» – спрашиваю осторожно. «Тут нет холодильника. Умирать от кишечной палочки мне не улыбается». Берет она следующий, продолжая сидеть в рубашке и чинить свое платье. Очень умело орудуя иголкой и ниткой. Мы съедаем почти все, оставляя только хлеб и печенье. Я вроде наелся, но теперь живот болит только сильнее. Ася роняет моток ниток, и я наклоняюсь под стол, чтобы его поднять. Замечаю, что одна нога подогнута под себя, открывая отличный вид на киску. Во рту пересыхает, словно тех 2 литров, что я выпил, было недостаточно. Продолжаю, как одержимый, пялиться, но тут же мне прилетает другой ногой по коленке. Хочу поднять голову резко, но бьюсь об стол. Вылезаю и замечаю, как она прячет улыбку. Теперь ее веселят мои страдания? Отдаю моток и меняю направление собственных мыслей. «Ты часто сама шьешь?» «Часто», — отвечает коротко, а я продолжаю смотреть за кропотливой работой. «Жаль, нельзя зашить ниткой то, что ты порвал». «Не подавай ему идеи». Она бросает на меня испуганный взгляд, а я вздыхаю. Страх и паника возвращаются, словно спрятавшись за углом лишь на время. Что дальше? Что еще ему будет от нас нужно? Как далеко зайдут его фантазии? Как быстро мы начнем сходить после этого с ума? После того, как платье было закончено, Ася вышла обратно в ванную, чтобы его надеть. Я лишь ждал, когда она выйдет. Она продолжает молчать, а я задаюсь вопросом, как можно сделать так, чтобы он не услышал. Как общаться, как показать ей, что я чувствую вину. Она подходит к розетке, к которой подключен телевизор. «Вырубим его, а то без покрывала холодно». «Ладно», тут же соглашаюсь, чувствуя себя дебилом. «Чего сам не подумал?» Она ложится на кровать и накрывается. Я же долго еще сижу, смотрю за тем, как она мирно лежит, судя по дыханию, еще не спит. Ложусь рядом, поворачиваюсь лицом к ее затылку. Волосы еще мокрые. Сестра всегда их распутывала перед сном, чтобы хотя бы не проснуться с гнездом на голове. Осторожно протягиваю руку, трогаю прядь волос, отделяя ее от другой. «Демьян, я не трогаю тебя, только твои волосы». Только и мычит в ответ. «Ася, тебе было больно?» Тупее вопроса не придумаешь, но она ходит нормально, из нее ничего не вытекает. «Я понимаю, что больно, но я не порвал ничего». «А что, уже были прецеденты?» «Нет, ну, просто первый раз. Просто ответь и всё». «Нормально. Остается только радоваться, что ты тут один. После твоей заметки про швы я начала думать, что нас ждет дальше. И не подселят ли в эту коммуналку кого-то еще? «Думаешь, он сейчас смотрит?» «Думаю, он записывает, а посмотреть может и потом». «Давай волосы распутаю». «Я сама. Завтра. Ну, или когда я там проснусь». Волосы спутаются. «Много ты об этом знаешь. У меня сестра есть младшая». Она замолкает, поворачивается и бьет очень больно словами. «Хорошо, что тебе не пришлось трахать ее, да?» Я сглатываю, чувствуя себя полным моральным уродом. Смотрю в злые глаза Аси, не зная, что ей на это сказать. Что лучше бы сдох, чем это сделал, или сделал бы все, чтобы спасти сестру. Что ты хочешь от меня услышать? Что я просто хотел тебя трахнуть и нашел повод? А это не так? Если бы тут был тот, кто тебе дорог, ты бы не вел себя так. Ты бы сдержался, ты бы уговаривал. Ты же умеешь, ты же чертов ловелас. Срывается она, рубит рукой, бьет по лицу один, другой раз, а я сношу все. «Мне было больно, понял? Мне было больно, и я уже жалею, что вообще хотела отдать тебе свою девственность. Лучше бы это был Гриша, лучше бы с ним!» Она замахивается снова, но я ловлю ее руку, роняю на кровать. Она пытается вырваться, укусить меня, но я валю ее на кровать. Хочу лицо ладонью закрыть, чтобы криков ее не слушать, но пальцы сами собой живут, трогают пухлую нижнюю губу, сминая ее. Ася застывает, смотрит испуганно, трепещет вся. Меня кроет, мозг взрывается от всплеска желания. Я только что кончил, но мне мало. И страшно, что так будет всегда, что я никогда не напьюсь из этого непокорного сосуда. «Прости, прости, что сделал это так грубо». «Не прощу», — шепчет она. «Никогда тебе этого не прощу». «Не прощай», — шепчу в ответ и губы накрываю. Целую жадно, словно пью ее, словно пьяный после приема пищи, а может, от запаха ее нежного. В башке давно фейерверк от ее ответа. Она дает свой язык, дает его вылизать, дает стон мне в рот, дает ощущение полной власти над ее телом. Но вся магия кончается, когда она резко, сильно бьет меня по лицу. «Ася! Пока мы еще не голодаем, ко мне не приближайся!» Она прячет взгляд, толкает меня в сторону, ложится на кровать в позу эмбриона и накрывается одеялом. Я ложусь рядом, накрываюсь тем же одеялом. «Ася, а если нас не найдут?»